Глава 21. Мысль о том, что из этой ловушки есть выход, заставила мое сердце забиться чаще. Я посмотрела на собеседника и снова с жадным лихорадочным интересом уставилась в книгу на своих коленях. Тут говорится, что... Но почему ты до сих пор не выполнил условия? Это же элементарно! Проще простого! Проще простого? Взвился эльф. От возмущения он вскочил на ноги и запыхтел, как паровоз. «Как считаешь, если бы это было просто, я бы все еще сидел здесь?» Я пожала плечами, и Сейлрим весь побагровел. Его ноздри раздулись, глаза запылали. «Сама попробуй!» Я думал и думал, всю голову себе сломал. Последние месяцы торчу тут безвылазно. Да я буквально поселился в этой библиотеке, перелопатил сотню книг в поисках подсказки, но нашел только этот короткий абзац. Я снова пробежалась взглядом по рукописным чернильным строчкам и спросила, вскинув брови. «А ты не знаешь, почему тебя заточили здесь?» «Я знаю». Оправив халат, Сейлрим вернулся в кресло и с силой сжал его деревянные подлокотники, аж дерево затрещало. «Проблема со второй частью». Он кивнул на книгу, и я зачитала вслух. «Лишь тогда ты выйдешь из сумрака, когда осознаешь свои пороки и докажешь, что они более не властны над тобою». Я посмотрела на Сейлрима. «В этом проблема. Это условие ты никак не можешь выполнить. Доказать, что изменился». Эльф молчал, глядя в сторону закопченного камина. «А, может, ты не изменился вовсе, а раскаялся только на словах? Поэтому замок тебя не отпускает». Мой собеседник поерзал на сиденье, по-прежнему избегая встречаться со мной взглядом. «Как вор», — продолжила я, сжимая книгу, «который жалеет не о содеянном, а о том, что его поймали». «Я не вор!» Сейлрим резко подался ко мне, наклонившись над столом. «Я не сделал ничего дурного!» Он осекся. «Ладно, сделал, но преступления в моем поступке нет. Ни один закон моего королевства не смог бы меня осудить. Я был в своем праве!» Пытаясь справиться с чувствами, эльф глубоко вздохнул и закрыл глаза. Его грудь вздымалась от частого дыхания, на лице двигались мышцы. «Тот, кто отправил тебя сюда, так не считает. Если будешь отрицать свою вину, никогда не выберешься из этого места». «Раскаяться недостаточно», — прохрипел Сейлрим. «Но ты даже этого не можешь! Мне жаль, жаль! Понятно? Я испытываю, как это говорят... муки совести!» «Что-то не похоже». «Испытываю!» — сверкнул глазами Сейлрим. В комнате повисла звенящая тишина. Не зная, что сказать, я прислушивалась к гулу ветра за окном, к хриплому дыханию Сейлрима, к скрипам и шорохам старого замка. В какой-то момент молчание стало нестерпимым, и я его прервала. «Расскажи, а что такого ужасного ты совершила? Я попытаюсь тебе помочь». «Как?» Голос эльфа звучал недоверчиво. Пальцы нервно барабанили по кофейному столику. «Ну, тебе надо доказать, что ты изменился. А вместе будет легче придумать, как это сделать. Одна голова хорошо, а две лучше. Но я должна знать, в чем твоя вина». По губам моего собеседника скользнула мимолетная улыбка, насквозь пропитанная желчью. «Знаю я вас, людишек. Ты просто хочешь утолить свое любопытство и оттого пытаешься развязать мне язык. Так я тебе во всем и признался. Нет у меня привычки изливать душу первым встречным». Он упрямо скрестил руки на груди. И снова шум ветра заполнил напряженное безмолвие библиотечного зала. Кресло под Сейлримом поскрипывало. В воздухе кружилась многолетняя пыль и щекотала ноздри. Я заметила паука с желтым брюшком, повисшего над полкой камина на тонкой нити. «Но ведь и ты от чего-то оказалась здесь, вместе со мной, в этой тюрьме!» На сей раз эльф прервал молчание первым. Он взглянул на меня со смесью интереса и ехидного злорадства. Так заключенный смотрит на прокурора, вдруг оказавшегося с ним в одной камере. «А раз ты здесь со мной, значит, тоже не без греха? Может, поговорим о твоих преступлениях? Что привело тебя в это место?» В ожидании моего ответа Сейлрим склонил голову к плечу, и я почувствовала себя будто на приеме у психолога. «Не хотите поговорить об этом?» Грамотно он перевел стрелки. «Я не знаю, почему я здесь». На лице собеседника расплылась насмешливая улыбка из серии «Так я тебе и поверил». Но я и правда не понимала, в чем провинилась бывшая хозяйка моего тела. Лиена Войс создавала впечатление классической жертвы, тихой и безобидной. Сколько бы я ни рылась в ее воспоминаниях, как бы ни напрягала мозги, не нашла в ее прошлом ни одного дурного поступка, да что там поступка, даже помысла. Лиена была настоящей святошей, правильной до зубовного скрежета, неспособной обидеть и мухи. Может, высшие силы ошиблись, и я оказалась тут случайно? «Ну, если хочешь вернуться домой, то должна раскаяться», — злорадствовал Сейлрим. «Осознать свои пороки и доказать, что они более не властны над тобой». Теперь он цитировал строчку из книги на моих коленях, ту, что была подчеркнута засохшей кровью. «Вредный ты, мужик Сима», — проворчала я. «Вот боги тебя и наказали. Добрее надо быть». «Если ты здесь, значит, ничем не лучше меня», — парировал этот высокомерный гад. Я не стала бередить его раны, напоминая о том, что, хотя в тюрьму мы попали оба, отношение к нам в этой тюрьме совершенно разное».